случай представился не сразу, а лишь в 1931 году в связи с полетом на север дирижабля «Граф Цепелин». Меня назначили заведующим почтовым отделом на советском ледоколе «Малыгин», которому предстояло встретиться на земле Франца Иосифа в бухте Тихой с Цепелином и обменяться почтой. Нас было 20 человек. Малыгин в течение 14 дней пробивался сквозь тяжелые грозные льды. Это было мое первое знакомство с суровой природой Арктики. По приходе Малыгина на землю Франца Иосифа меня вскоре назначили начальником крупной полярной обсерватории. Бухта Тихая очень скоро приняла обжитой вид. Там я провел свою первую зимовку в Арктике. После я зимовал на мысе Челюскин, тоже как начальник полярной станции. Мои первые опыты работы в Арктике на земле Франца Иосифа и на мысе Челюскин очень пригодились мне при создании станции «Северный полюс». Формально подготовка станции была возложена на Главное управление Северного морского пути. Но я по собственному опыту уже знал, только тогда обеспечен успех, если будешь все делать сам. В многочисленных комнатах внушительного здания на улице Разина, как в любом учреждении, с утра до вечера текли бумажные потоки, стучали машинки, звенели телефоны. Жизнь шла там своим чередом, а на меня смотрели обычно как на докучливого просителя и старались отмахнуться, как от назойливой мухи. И мне часами приходилось просиживать в приемных больших и малых начальников, чтобы подписать какую-нибудь бумагу. Когда терпение мое лопнуло, я потребовал дать мне соответствующие полномочия или же освободить от должности начальника будущей станции. Предложение мое было принято. Я получил отдельный счет в Госбанке и полную свободу действий. Трудно перечислить все дела, какие сразу свалились мне на голову. Исходя из возможностей воздушного отряда, максимальный вес оборудования, снаряжения и продовольствия будущей станции не должен был превышать 9 тонн. Мне и моим помощникам пришлось применить много изобретательности, чтобы в пределах этого лимита взять максимум необходимых вещей. Пришлось заново конструировать двигатели, жилье, кухонное оборудование и радиостанцию, одежду и сани, изобретать и готовить новые виды легкой тары и еще многое и многое другое. Но это было еще частью дела. 9 тонн все же не бог весь какой груз. Но на меня была возложена также задача постройки исходной базы воздушной экспедиции на острове Рудольфа. А это означало, что надо было готовить уже несколько тысяч тонн оборудования и грузов. На остров Рудольфа в 1936 году летали летчики Водопьянов и Махоткин, чтобы выбрать место для базы аэродрома. Надо откровенно сказать, что, как в любом большом и новом деле, и здесь находились скептики и маловеры, которые считали заранее, что наше предприятие обречено на неудачу. К счастью, таких маловеров было мало, и я на каждом шагу встречался с людьми, искренне помогавшими нам. Хочу воспользоваться случаем, чтобы высказать благодарность товарищам, помощь которых была решающей в обеспечении успеха нашего дела. Прежде всего, большое спасибо Анастасу Ивановичу Микояну. Он был назначен Советом народных комиссаров СССР председателем правительственной комиссии по наблюдению за подготовкой и снаряжением экспедиции. Будучи загруженным большой государственной работой, он находил время, чтобы повседневно заниматься вопросами подготовки экспедиции. По его указаниям, все наши заказы на предприятиях страны выполнялись как внеочередные. Как родному старшему брату и надежному другу приходил я всегда к Николаю Кирилловичу Антипову. Я близко знал его много лет, работал под его руководством, когда Николай Кириллович был народным комиссаром почт и телеграфа СССР. В 1936-1937 годах Антипов занимал высокий пост председателя комиссии советского контроля СССР и одновременно являлся заместителем председателя Совнаркома СССР.